В кабинете следователя Ольшанского было тихо и душно. Для такой небольшой комнаты народу собралось явно многовато. А открыть окно Константин Михайлович не решался. Стояла холодная погода с сильным ветром и дождем. Сам хозяин кабинета восседал за своим рабочим столом, а вокруг длинного приставного стола сидели Вячеслав Петрович Тамчак, Владимир Алексеевич Стрельников, Геннадий Федорович Леонтьев с супругой и Виктор Александрович Дербышев. Настя заняла стоящее в уголке старенькое продавленное кресло и оттуда с любопытством наблюдала за развитием событий. Развития, впрочем, никакого не было. С момента начала спектакля прошло уже 40 минут, а дело не двигалось. 40 минут назад Константин Михайлович объявил: «Уважаемые господа, расследуя дела об убийстве вашей, Владимир Алексеевич, приятельницы», за этим последовал кивок в сторону Стрельникова, «и вашей, Вячеслав Петрович, супруги, мы столкнулись с тем, что в этих преступлениях замешан некто, действующий под именем господина Дербышева. Я повторяю, некий человек, прикрываясь именем Виктора Александровича Дербышева, принимал участие в убийствах Людмилы Широковой и Ларисы Тамчак. Кто этот человек, я не знаю. И я хочу, чтобы на этот вопрос мне ответили вы». Некоторое время в кабинете царило ошеломленное молчание. Первой пришла в себя Анна Леонтьева. «Что значит, прикрываясь именем?» — спросила она. «Вы хотите сказать, что сам вот этот гражданин, он ни при чем? Вы абсолютно уверены в его невиновности?» «Теперь абсолютно», — твердо произнес Ольшанский. «Могу вам сказать, что с самого начала подозрения в его адрес были очень сильны. Настолько сильны, что мы даже задержали его и 3 суток продержали в камере. Именно в течение этих 3 суток погибла жена Вячеслава Петровича, и нам стало известно, что за несколько часов до ее смерти ей звонил человек, который представился Виктором Дербышевым. Сами понимаете, при таких условиях Виктор Александрович не может быть лично причастен к убийству. Поэтому я попрошу вас как следует подумать и сказать мне, где, когда и в связи с чем ваши пути могли пересечься». «Да я его в первый раз вижу», — раздраженно откликнулся Геннадий Леонтьев. «Мы никогда не встречались», — тут же поддакнул Стрельников. «Нет», — покачал головой Тамчак. «Я его не видел раньше. Не представляю. Это какая-то ошибка». «Ну, хорошо», — миролюбиво сказал следователь. «А вы что скажете, Виктор Александрович? Вот перед вами сидят 4 человека. У одного из них погибла подруга, у другого — жена. У третьего пока ничего не случилось, но все они дружны более 20 лет, учились в институте в одной группе, затем вместе работали. В известном смысле можно утверждать, что они одно целое. И в вашем окружении есть человек, который где-то с ними пересекался. Более того, этот человек, настроенный к вам явно недоброжелательно, потому что хочет спихнуть на вас вину за 2 убийства. Не хочу показаться вам пессимистом, но если сегодня мы с вами совместными усилиями не разберемся в проблеме и разойдемся ни с чем, то завтра беда может прийти в дом супругов Леонтьевых, и подозрения, скорее всего, снова будут лежать на вас, Виктор Александрович». «Бред какой-то», — выдохнул Стрельников. «Ничего не понимаю». «Да с чего вы взяли, что между нами может быть хоть что-то общее?» «Давайте не будем открывать дискуссию по поводу обоснованности моих предположений», — холодно произнес Ольшанский. «Я задал вам всем вопрос, и буду ждать ответа до тех пор, пока не получу его. И прошу вас забыть о мифическом пределе, который якобы наступит в 23 часа. Законы запрещают допрашивать людей в ночное время, но я пренебрегу законом, если это нужно для предотвращения очередного убийства. Вам понятна моя позиция? Никто из вас отсюда не выйдет, пока вы не назовете мне факт, связавший вас всех.